Глава сороковая. Теперь мы вместе. Марго. Следующие полтора часа Марго потратила на то, чтобы успокоить Марка, хотя на самом деле ей отчаянно хотелось придушить его. Она мобилизовала всю силу своей воли, чтобы не поссориться с ним прямо на стоянке. Его приезд после того, как она попросила его не делать этого, был типичным марковским жестом, однако она умудрилась налепить на лицо улыбку и даже весьма убедительно сказала: «Как она рада его видеть!» Так что он был вполне счастлив. И следовал за ней повсюду, даже когда она проверяла, порядок ли на кухне и все ли благополучно у персонала кафетерия. Затем они направились в летний театр, именно там и было намечено проведение поминок. Она рассказала ему все о последних событиях, которые здесь произошли, начиная с утра субботы, когда они общались в последний раз. Неужели это было лишь сутки назад? А потом он помог ей расставить в аккуратные ряды порядка сотни складных стульев. «Неплохое место для того, чтобы сыграть свадьбу», — обронил Марк примерно на середине этого занятия. «Что?» «Думаю, наверняка здесь раньше справляли немало свадебных торжеств». Она боялась даже повернуться к нему. Того и гляди, он опустится на одно колено. И с облегчением вздохнула, когда заметила, с каким задумчиво отстраненным видом он помогает ей. По случаю предстоящего торжества он надел пиджак и галстук, словно собирался исполнить свою традиционную роль учителя. Серый шерстяной пиджак, белая рубашка, консервативный галстук и темные джинсы. Этот его наряд, кстати, ей всегда нравился. Марк вообще отличался аккуратностью и выглядел так же, как во время их первой встречи, а прядь темных волос по-прежнему упрямо падала ему на глаза. Наверняка справляли. Только в последний раз это было давным-давно. И ты никогда не задумывалась об этом? Я не из тех девушек, которые мечтают о пышных свадьбах. Тут она покривила душой. И она, и Мэри, да и близнецы тоже, пока были маленькие, любили разыгрывать здесь представления на тему свадеб, волоча за собой шлейфы из туалетной бумаги и отчаянно ругаясь с матерью из-за кражи кучи свечей. Иногда они вовлекали в такие представления Райана и даже Шона, как священника. Тот торжественно, хотя звучало это глупо, зачитывал семейные клятвы своим глубоким голосом, а они от смеха просто катались по земле. «И что, продолжим?» Марго понимала, что в разговоре на подобные темы где угодно может затаиться подводный камень, так что относилась к нему соответствующе. «Марк, нет. Тут же в час дня состоится панихида по моим родителям». «Да, жаль. Неподходящее я выбрал время». Она почувствовала прилив нежности. Он по-прежнему был тем человеком, с которым она провела последние 5 лет. Он не менялся. А вот она... «Еще как!» И она даже не знала, почему. «В общем, сейчас не стоит думать о подобном. Лучше помоги мне расставить стулья, ладно?» «Конечно». Они закончили со стульями, а затем отправились на веранду удостовериться, что для поминального обеда все готово. Поскольку он был запланирован на достаточно позднее время, было решено обойтись без перемены блюд. А на закате предполагалось устроить церемонию с фонарями, прямо как тогда. Всех приглашенных они предупредили, чтобы те принесли с собой китайские фонарики, если только хотели участвовать. Марго с легкостью представляла себе, как эти мрачные и давно повзрослевшие люди, которые были знакомы ей с детства, едут в лагерь, везя с собой на заднем сиденье эти хрупкие изделия из бумаги, чтобы потом поведать женам и детям о том, что им довелось пережить. Но и зажигание фонарей над озером, и ночь у костра все равно были только пародией на прошлое. Марго не имела привычки четко следовать инструкциям. Даже построить в Макао сколько-нибудь приличный памятник своим родителям, хоть и из картона, она так и не удосужилась. А ее родители определенно заслуживали лучшего. «Мне нужно кое-что забрать», — сказала она Марку. «Подождешь меня здесь?» «Подожду». Она пошла в кабинет и начала поиски, пока не обнаружила то, что нужно. Салфетки и клей. В кладовке оказались еще и леденцы. Она взглянула на свои часы. 10:30, времени у нее достаточно. Она вышла из кабинета. Марк стоял у доски для записей. «Что это у тебя?» — спросил он. «Мы пытались выяснить, что случилось с Амандой, но вдруг Райан чуть не умер от сердечного приступа». «С чего бы это?» Марк обернулся. Он смотрел на нее так, словно она вдруг стала ему чужой. «Похоже, что все это твоих рук дело». «Что?» Оттолкнув его, она прошла за доску. и записи на ней были уже иными, чем те, которые они сделали накануне вечером. Кто-то заполнил пробелы во времени. Ее взгляд остановился на колонке, посвященной Шону. Оказывается, он был на острове среди ночи, вместе с Амандой на Бэк-Бич. Но что это? Что? Что это такое? Палец Марка указывал на отметку 4 утра. По всем ведущим от нее направлениям было пусто, если не считать того, что в одну из ячеек кто-то вписал ее имя и обвел красным маркером. И делал это так настойчиво, что наполовину стер запись ребром ладони. «Кому могло понадобиться это сделать?» — через несколько минут спросил ее Марк. Без малейшего понятия. Но она лгала. Марго умела распознавать чей угодно почерк. Даже на доске она с легкостью могла идентифицировать чужую руку как свою собственную. Она знала, кто копает под нее, но пыталась не думать о причине для этого. И объяснение всему в любом случае должно было найтись. Если она как следует подумает, то все поймет. И они продолжали сидеть в мансарде, прячась за доской, стараясь остаться незамеченными. Тем более, что Марго уже слышала голоса тех, кто приближался сюда. Их смех. Звучащее в нем волнение. Оказывается, поминки не были просто официальным мероприятием. Они должны были помочь их воссоединению. «Это опасно», — сказал Марк. «Что опасно?» «Вот это!» — он указал на доску. «Необходимо выяснить все, о чем тут написано». «Ты первый, кто говорит мне об этом». «Не думаю. Ведь тот, кто поступил так с Амандой, наверняка опасен». Райан говорил точно так же. И он оказался прав. «Но пока все здесь, вряд ли что-то может случиться». «А что будет потом?» «Потом мы проголосуем еще раз». «Но вы же собирались выяснить все до голосования, чтобы, наконец, найти виновного». «Да, мы так и рассчитывали». «И что ты думаешь теперь?» «Даже не знаю». «Марк, понимаешь, я уже готова передумать насчет всего этого. Мне нужно встречать посетителей, вести с ними разговор о моих родителях и...» Он обхватил ее руками. «Как же ей было хорошо в его объятиях. Как спокойно». Она уткнулась носом в его грудь, вдыхая его успокаивающий запах. Как же ей хотелось, чтобы этот проклятый уикенд наконец закончился. Но рядом с ним она никогда не могла о чем-то раздумывать всерьез. Никогда не могла. «Все в порядке. С тобой все будет хорошо. Но я боюсь. Я тоже». Она выскользнула из его рук. «Ты думаешь, что это я во всем виновата?» «Нет». «Да ладно, неужели хоть на секунду ты не задумывался об этом?» «Нет». Еще раз произнес он, но уже как-то нерешительно. Она удивилась, но не позволила себе поддаться панике. А ее удивление скорее было вызвано тем, что он оказался способным подумать о ней плохо. «У меня, наверное, вся косметика размазалась». «Погоди, я сейчас». Он вытащил из кармана старомодный носовой платок, наклонился к ее лицу и оттер с него слезы. «Вот так, гораздо лучше». «Спасибо». Он свернул платок и положил его назад. «Я знаю. И ты тоже знаешь». «Знаю о чем?» «О том, что ты несчастна. И что ты думаешь, а не расстаться ли со мной?» Она уставилась в пол. Устилавшие его доски были старыми и потрескавшимися, а щели между ними так широки, что в них могло затеряться что угодно. Забавно, о чем только не думает человек, когда вся его жизнь буквально разваливается. Она вспоминала книгу «Воришки», которую читала в детстве, о маленьких существах, скрывающихся от взоров людей в таких вот щелях. «Почему ты так говоришь?» «Потому что это правда». «Разве не так?» Она взглянула на него. Ей хотелось настаивать на своем, но он повернул вопрос ребром. Однако чем черт не шутит, может, оно и к лучшему. В конце концов, он имеет право быть с той, которая хотела быть с ним. Он это заслужил. «Да, мне очень жаль. Неужели это все, что ты хочешь сказать? А что бы ты хотел от меня услышать?» Он вздохнул. «Мне хотелось бы, чтобы ты сказала, что я не прав. Прости. А ты сказала только это». Она опять посмотрела на пол. По крайней мере, это давалось ей проще, чем глядеть в его полные слез глаза. «И что дальше?» — спросила она. «Хочешь, чтобы я ушел?» «Да нет, конечно, останься. Я имел в виду, ушел из нашей квартиры. Я сама уеду. Побуду с кем-то из сестер, пока не подыщу подходящее место». «Хорошо». Тут Марго услышала, как кто-то кашлянул. Оказалось, это был Шон, вышедший из своей комнаты. Получается, он сидел там все это время. Он дружески обнял ее. «И что же ей теперь делать?» «Привет, Марк», — сказал он, протягивая руку. Марк отмахнулся. «Она теперь вся твоя, чувак». «Марк!» «Что?» Он едва оглянулся на нее, идя прочь по коридору. «Ты же знаешь, что все это правда!» Она даже не понимала, что делать дальше. Наверное, стоило бы броситься за Марком, попросить его остановиться и разобраться в происходящем, попытаться убедить его, что она никогда не бегала за Шоном. Это уж точно было правдой. К нему она не испытывала никаких сколько-нибудь нежных чувств. А теперь на фоне всего этого вероятность чего-то подобного просто стремилась к нулю. «У тебя все в порядке?» — спросил Шон. На нем был костюм, который он надевал только на похороны. Темно-синий, почти черный, как кровоподтек. «Все у меня в порядке». «Ну о чем тогда говорил Марк?» «Ни о чем, забей. Может, поговоришь хотя бы со мной?» Он положил руку ей на плечо. Она вывернулась. «Не делай так больше. Извини, я ничего такого». У нее перехватило дыхание. Казалось, в этот момент она вообще перестала что-либо понимать в своей собственной жизни. «Что ты делал в ту ночь на острове, Шон?» «Происшествие с Амандой. Твоих рук дело?» Она посмотрела ему прямо в глаза, думая, что он станет все отрицать, как до этого поступил ее брат. Но он этого не сделал. «Аманда. 23 июля 1998 года. 3 часа. Никогда я не испытывала более сильного стыда, чем той ночью. Это был натуральный кошмар. С этим и то едва могли сравниться только рассказы моих родителей о том, как однажды они попросили меня показать их друзьям мои рисунки, предварительно упаковав меня в подгузник, хотя мне было уже 8. А моя бабушка, слуховой аппарат, который не имел регулятора громкости, посреди этого процесса тогда прям завопила, что «крошке нужно пописать». Да, мне и тогда было стыдно. Но далеко не так, как сейчас. Настоящим позором было то, что устроили мы с Шоном. Я пыталась отомстить Райану. Шон отделаться, пусть и временно, от своих грез по поводу Марго. Стыд прямо витал вокруг нас, когда он уже потом присел отдохнуть на камни. Мне было больно и холодно. А это проклятое место было последним, где мне хотелось бы оказаться. Вот так прошел мой первый раз. И мне придется вечно это помнить. Мы какое-то время полежали в тишине. Затем он скатился прочь с меня, и я стала одеваться, стоя к нему спиной. В голове звучал голос мамы. Она словно повторяла все свои нравоучения насчет моего первого раза, который обязательно должен стать каким-то особенным. Да, мой первый раз произошел не по любви. Но я ни секунды не жалела о случившемся. Что сделано, то сделано. Гораздо труднее было все сдерживать в себе. Я не могла рассказать о том, что произошло ни Марго, ни кому-либо еще. Конечно, в нашем поступке не было ничего криминального, но все же. Он ведь был из старших вожатых в прямом и переносном смысле. Чем же кончится все это? Похоже, его уволят, а я уеду домой, и вся эта чепуха превратится в еще одну типично лагерную историю. «Я никому не скажу», — сказал Шон. «Не переживай». «Я знаю». «И ты никому не говори. Даже Марго». «Договорились?» Я просунула голову в ворот свитера и обернулась. Как будто бы Марго есть до этого дело. Я знала, что было жестоко это говорить, но не ожидала такой реакции. Мне еще ни разу не приходилось видеть перед собой человека, которого ярость захлестывает в одну секунду, словно по щелчку переключателя. Его, казалось, объял настоящий огонь, и первый, кому предстояло обжечься об него, была я.